Глава 9. Витальность, любопытство и интерес. Интерес и удивление — эмоции, которые поддерживают наше развитие. У младенца интерес проявляется в стремлении дотянуться до предмета и исследовать новое. Так он учится жить. У взрослых интерес — движущая сила познания и созидания. Он достался нам от предков-путешественников и исследователей новых земель. Удивление возникает в момент встречи с неожиданным или новым, а интерес помогает задержаться, исследовать глубже. Вместе они становятся маяком, указывающим направление движения, кем мы хотим быть, что хотим создавать. Психологи Эдвард Десси и Ричард Райан описывали витальность как внутреннюю энергию, которая возникает, когда мы живем в согласии с собой и своими ценностями. Именно поэтому интерес и мотивация так тесно связаны с нашими ценностями. Они подсказывают, какие ростки стоит поливать и проращивать, чтобы приближаться к значимой для нас жизни. Как интерес проявляется в теле? Проявление. Расширенные зрачки. Физиологический механизм. Активность дофаминовой системы. Вентральная тегментальная область, прилежащее ядро. Как ощущается? Мир кажется ярче, внимание тянется к новому. Проявление. Увеличение частоты сердечных сокращений. Физиологический механизм. Легкий выброс адреналина в момент неожиданности. Как ощущается? Волнение, легкий трепет в груди. Проявление. Улыбка или приподнятые брови. Физиологический механизм. Активация лицевых мышц при удивлении. Как ощущается? Открытое выражение лица, ощущение открытости. Проявление. Прямой, устойчивый взгляд. Физиологический механизм — работа префронтальной коры и дофаминового контура. Как ощущается? Сосредоточенность, вовлеченность в объект. Проявление. Легкость в теле, желание двигаться. Физиологический механизм — снижение кортизола, повышение дофамина и серотонина. Как ощущается? Энергия, прилив сил, интерес к действию. Нейробиологи отмечают, что любопытство активизирует систему вознаграждения мозга, в частности, прилежащее ядро и дофаминергические пути. Поэтому, исследуя новое, мы заряжаемся энергией и получаем ту же дофаминовую подкормку, что и от вкусной еды или приятной слуху музыки. Упражнение «Карта любопытства». Представь, то, что вызывает у тебя интерес — карта неизведанных земель, а ты — путник, отправляющийся в новое путешествие. Где-то уже построили города и дороги, а где-то есть белые пятна на карте, неизведанные территории, о которых пока нет информации. Приглашаю твоего внутреннего исследователя освоить эти земли и составить карту любопытства. Подготовка. Воспользуйся шаблоном из PDF-приложения или возьми лист бумаги и нарисуй свои зоны карты интереса. Важно, чтобы карта содержала сферы твоей жизни. Ход упражнения. Первое. Используй для карты базовые сферы жизни — семья, отношения, обучение, работа, хобби. Второе. В каждой зоне символически нарисуй символы, которые ассоциируются у тебя с интересом в каждой из сфер. Завершение и рефлексия. Посмотри на рисунок. Какие эмоции он вызывает? Какие сферы освоены, а в каких, наоборот, многое предстоит открыть? Хочется ли тебе что-то добавить или изменить? О чем сейчас это в твоей жизни? Если бы тебе в руки попала такая карта, о каком пространстве она бы рассказала? Что это за место? Посмотри на карту. Есть ли общий мотив, поддерживающий любопытство в каждой зоне? Что тебе важно исследовать дальше? Какой шаг в сторону исследования этих новых земель или, быть может, более пристального изучения уже освоенного ты можешь сделать в ближайшую неделю? Упражнение «Ловец интереса». Подготовка. Возьми смартфон с камерой или фотоаппарат. В течение дня выполняй исследовательскую задачу. Замечай и фиксируй то, что тебя удивляет или вызывает любопытство. Любая мелочь. Необычный свет в окне, деталь на улице и так далее. Рекомендация. Создай отдельную папку в телефоне и сохраняй туда фото. Ход упражнения. Первое. Замечай свой интерес. Когда что-то цепляет взгляд или внутри возникает легкое «О, это интересно?», сделай фотографию. Это может быть что угодно. Необычная деталь в городе, выражение лица прохожего, цвет, игру света, момент в отношениях и так далее. Второе. Фотографируй без анализа. Собери 5-10 снимков. Не думай, подходит ли это. Фотографируй все, что вызывает удивление и интерес, даже если кажется незначительным. Если сейчас сложно почувствовать интерес, это нормально. Такие периоды бывают. Тогда попробуй сфокусироваться на том, что вызывает легкий отклик или не оставляет равнодушным. Третье. Собери фотоснимки в коллаж. Можно использовать любое приложение для создания коллажей, распечатать фотографии и собрать их в коллаж на плотном листе бумаги или собрать коллаж на соседнем листе. Сделай фото или сохрани скриншот коллажа в телефоне, как напоминание о том, что интерес живет рядом с тобой каждый день. Завершение и рефлексия. Какие чувства вызывает у тебя этот коллаж? Что объединяет эти снимки? Какой мотив, тема их связывает? Если бы этот коллаж говорил от лица твоего интереса, что бы он сообщил? Какой ты, когда у тебя столько интереса? Если этот коллаж — карта твоего интереса, то в какую сторону он тебя ведет? О чем важном сообщает? Что ты можешь добавить в свою жизнь, чтобы интересы и любопытство стало чуточку больше? Упражнение «Ростки интереса». Интерес похож на ростки по весне. Пока пробиваются сквозь землю, они маленькие, хрупкие и еле заметные. Но со временем ростки прорастают и крепнут, особенно если они получают достаточно питательных веществ, внимания и заботы. Также с нашими идеями и желаниями. Чтобы они проросли в опыт и новые смыслы, им нужны ресурсы. Подготовка. Возьми лист формата А4 или А3. Возьми карандаши, фломастеры или пастель. По желанию — фотографии, стикеры или вырезки для коллажа. Ход упражнения. Первое. Нарисуй грядку, поле, клумбу или кашпо. Это пространство, где смогут расти твои ростки интереса. Второе. Изобрази несколько ростков или семян, из которых пробиваются листья. Третье. На каждом ростке подпиши идею, желание или занятие, которое вызывает у тебя интерес или любопытство. Например, выучить новый язык, научиться танцевать, съездить во Францию. Четвертое. Добавь помощников ресурсы. Лейка, как метафора того, что помогает почве твоего интереса, и солнце, как метафора того, что подогревает твой интерес. Пятое. Рядом с каждым ростком запиши. В лейку. Что будет двигать интерес? Маленькое действие, первый шаг, что даст движение росту. В солнце. Твои качества или ресурсы, которые поддерживают интерес. По желанию, добавь ростки в ожидании. То, что тебе очень интересно, но пока нет времени или сил на их рост. Отдельно подпиши, что нужно, чтобы через какое-то время это стало возможным, и какая поддержка, твоя внутренняя или помощь близких, может здесь пригодиться. Завершение и рефлексия. Какие чувства у тебя вызывает этот рисунок? Какой он, твой сад интересов? Какие ростки уже крепкие и готовы расти? Какие пока слабые, но для тебя важные? Что ты можешь сделать в ближайшее время, чтобы полить хотя бы один росток? Как ты можешь поддерживать ростки в ожидании, даже если прямо сейчас нет времени? Если представить, что через год твои ростки стали деревьями, как изменилась бы твоя жизнь? Упражнение «Цветок». Интерес питает наши внутренние ростки радости, творчества и включенности в жизнь, как свет и вода — цветы. Все живое растет и крепнет, когда к нему обращены внимание и забота. У каждого из нас внутри есть свой цветок силы, уникальный символ того, что поддерживает нас и раскрывает потенциал. Цветок отражает наши ресурсы и источники, из которых мы черпаем энергию. Наша задача — замечать, что его питает, и усиливать, запасать питательные вещества. У каждого цветок будет разным. У кого-то — хрупким ростком, у кого-то — распустившимся и ярким. Все это нормально. Это просто отражение твоего сегодняшнего состояния. Подготовка. Тебе понадобится лист бумаги А4 или А3, а также карандаши, пастель, акварель или любые другие материалы. Ход упражнения. Первое. Несколько раз глубоко вдохни и выдохни. Ты можешь прикрыть глаза или остаться с открытыми. Представь, что ты находишься в волшебном безопасном месте. Где-то там растет цветок. Это не просто цветок, а цветок твоей силы. Второе. Посмотри, какой он. Есть ли у него стебель? Если да, то какой? А лепестки? Какого он цвета и размера? Третье. Обрати внимание, что помогает цветку расти и питает его. Четвертое. Побудь еще немного в этом месте. Посмотри, какое оно и какие цвета там присутствуют. Какая там температура, есть ли ветер или же там полная тишина. Пятое. Когда будешь готов, плавно открывай глаза. Шестое. Выбери материалы и цвета, которые передадут атмосферу твоего безопасного места, где растет цветок. Седьмое. Добавь то, что окружает твой цветок — землю, воду, солнце, предметы или людей, которые его питают. Подпиши эти элементы. Корни — твои ценности, то, что дает устойчивость. Стебель — твоя сила и качество, которые поддерживают рост. Лепестки — твои ресурсы, которые раскрываются. Окружение — солнце, вода, другие элементы — то, что тебя питает и поддерживает снаружи. Если тебе кажется, что цветок слишком слабый или засохший, это тоже важный сигнал. Это значит, что сейчас твоей системе поддержки не хватает ресурсов. Можно вернуться к упражнениям про радость или заботу о себе из 2 и 8 глав, а после — к этому упражнению, когда у тебя появится, чем подпитать этот цветок. Завершение и рефлексия. Посмотри на свой рисунок. Как тебе твой цветок? Какой он? Большой или маленький? Соответствует ли его размер твоим ощущениям? Есть ли у него лепестки, стебель, листья, корни? Что помогает ему расти? Солнце, вода, люди рядом, твои качества? Что твой цветок говорит тебе о том, что важно в твоей жизни? Посмотри на свой цветок и задай себе вопросы. Что помогает ему быть живым и сильным? Что в нем уже есть, а что еще можно развивать? Есть ли в твоей жизни что-то, что подрезает этот цветок? Как ты можешь заботиться о своем цветке силы каждый день?